Юрий Винокуров. «Вечная война». Книга третья. «Наемник». Текст читает Александр Башков. Активация протокола «Боевой режим». Статус: «Успешная активация». Анализ текущих данных. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Не хватает мощностей. Поиск решений. Активация протокола «Оптимизация вычислительных мощностей». Статус: «Успешная активация». Анализ структуры сети. Поиск решений. Решения найдены. Активация протокола «Освобождение вычислительных мощностей». Статус: «Успешная активация». Отключение информационных станций. Текущий прогресс. 2%. Активация протокола «Расконсервация боевых платформ». Текущий прогресс 3%. Ошибка. Платформа БП-001-291 не отвечает. Ошибка. Платформа БС-00-231 не отвечает. Ошибка. Платформа БС-00-456 не отвечает. Ошибка. Платформа БС-00-512 не отвечает. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения. Перезагрузка. Жирное ЧМО, сидящее напротив, засунуло в рот еще одно пирожное, зачавкало и смачно облизало пальцы. Чрезвычайный мировой олигарх торговой республики на планете Кокс трапезничать изволил. А тут какой-то сраный наемник за награды пожаловал и мешает пищеварению его олигархности. «Я еще раз повторяю», — усталым голосом сказал жердяй. «Условия контракта выполнены не полностью. В связи с этим оплата уменьшается согласно штрафным санкциям, предусмотренным договором». «Не было там никаких штрафных санкций», — заявил я уверенно. «Конечно, были. Мелким шрифтом на 1233 странице, 144 абзац сверху». «Вы указали цель. Мы перехватили корабль. И мы его захватили. На корабле мы нашли указанное вами лицо», — медленно проговорил, начиная закипать. «Но у него не было нужного нам груза», — возразил толстяк и взял в руку следующее пирожное. Внимательно его осмотрел и отправил в рот. «Но это как бы не мои проблемы, разве не так?» Я был сама терпеливость. «Почему не ваше?» — искренне улыбнулся чмо и отхлебнул из огромного бокала оранжевую жидкость. По подбородку у него потекла оранжевая струйка. Стоящий рядом слуга быстренько промокнул ему рот белоснежным полотенцем. «Мы же не получили груз, который вам заказывали». «Этого груза не было на борту», — я сдержал себя из последних сил. «Груз был доставлен на другом корабле другим лицом». «Мы это знаем», — согласился толстожопый. «Но, тем не менее, считаем, что контракт не выполнен в полном объеме». «Мне нужен полный расчет», — настаивал я. «К сожалению, ничем не могу помочь», — зевнул жердяй, и часть пережеванной пищи вывалилась изо рта. «Принимайте оплату или вообще ничего не получите». «Внимание! ЧМО Коба, действуя от имени и по поручению Торговой Республики, предлагает закрыть контракт. Сумма выплаты составляет 10 тысяч кредитов. Принять перевод и закрыть контракт ТР-11-043-585-483-66-51. Да, нет». 1/20 оговоренной платы. Собаки кидали кость, чтобы она знала свое место. «Ах ты жирный пидорас!» — не выдержал я. «Я требую полной оплаты!» Толстяк перестал жевать и нахмурился. «Наемник, ты забываешься!» «Внимание! ЧМО Коба, действуя от имени и по поручению Торговой Республики, разрывает контракт. Причина — пункт 322.11.12.3. Контракт ТР-11 043-58-54-83-66-51 закрыт. «Ах ты ж гнида!» Я потянулся за своим полным «П», но нащупал руками только воздух. «Конечно же! Оружие я оставил на входе!» Толстяк вздохнул и махнул рукой. Нас разделила упавшая сверху броневая плита, и из потолка ненавязчиво показались две пулеметные турели. Что ж, походу, аудиенция закончена. «Внимание! Понижена репутация с Торговой Республикой. Текущий уровень — неприязнь». Доигрался. Нервы не в Красную Армию. Это был последний лояльный человеческий заказчик. Я просмотрел информацию. «Репутация. Человеческое Содружество. Неприязнь. Империя Человечества. Враждебность. Торговая Республика. Неприязнь. Сообщество Берков. Уважение. Вселенная 13. Уважение». Берки ушли в себя, а толку от уважения со Вселенной 13 было ноль, ведь доступ на информационные станции все еще закрыт. На связь ангелы не выходят, задание от системы больше не прилетает. Я вздохнул и вышел из переговорной в коридор, где меня ожидали двое солдат в боевых костюмах и винтовками наперевес. Почетный караул, чтобы их. Многочисленные двери открывались и закрывались за нашими спинами. Подземный бункер впечатлял своими размерами. Мы зашли в лифт и стали подниматься на поверхность. В лифте сбоку на стене находилось зеркало. Я взглянул на свое отражение. На меня напряженно смотрело худое лицо с темными кругами под глазами. Скулы покрывала недельная щетина. Военный комбинезон Содружества без знаков отличия на худощавом невысоком теле был чистым, но потрепанным. И это бывший герой человеческого Содружества. Выглядит как грузчик с супермаркета, вышедший из недельного запоя. Лифт остановился, и мы снова пошли через бесконечные толстенные двери. Куда делась прошлая беззаботность человечества? Люди, наконец, научились ценить свою жизнь. А ведь прошло чуть больше года. «Работай на себя», — говорили они. «Будет круто».